Я вылез наружу. Можно, конечно, было и по рации спросить, но светить нашу поголовную радиоофицированность мне не хотелось. И мы с полковником договорились немного поизображать из себя хорошо прикинутых лохов. И его парни даже переоделись по такому случаю. Тот же Малченко накинул поверх горки замызганную кожанку, оставшуюся нам от прежних владельцев «Тигра» и найденную в десантно-транспортном отсеке. А прапорщику Коле Мур уступил свой свитер. Понятно, что при внимательном разглядывании опытный глаз отметит характерные повадки, но мы сюда не на глубокое внедрение прибыли. «Все путем, Илья. Договорился. Берут 3 пятерки с носа за ночь. Еда, вода и топливо отдельно», — доложил Федор, когда его машина остановилась рядом со мной. «А как в целом отреагировали?» «Нормально. Тогда по коням». И, повернувшись к остальным машинам, я взмахом руки показал, что таможня дает добро. Плакат, висевший у шлагбаума, меня откровенно умилил. Это ж надо такое придумать. Михнёва-Сити. Причем непонятно, что смешнее. Заявка на масштаб многомиллионного города, если отец меня, конечно, в свое время не обманул, или использование английского слова. После того, как мы проехали за шлагбаум и заплатили мзду, колонна двинулась в сторону, собственно, города, бывшего, если судить по архитектуре домов до тьмы, самым обычным подмосковным поселком. После неширокой, но довольно ухоженной дороги, ведшей вдоль фабричных зданий, причем, если судить по некоторым признакам действующих, мы добрались, собственно, до поселка. У большого пруда повернули направо, а затем, заметив указатель, постоялый двор Хризантема налево. Темневшая невдалеке стандартная пятиэтажка 100% была необитаема. Но на улице и за заборами более мелких строений жизнь била ключом. Вот, громко переговариваясь о своих бытовых проблемах, прошли 2 мужчины средних лет. Со двора основательного кирпичного особняка долетел исполняемый хриплым и откровенно пьяным голосом «Ой, мороз, мороз!». Тренькнув звонком, вывернул из переулка велосипедист. Все как где-нибудь в Медном или Селижарово. Только женщин почти не видно. И оружие здесь у каждого под рукой, или как у этого велосипедиста за спиной. У нас все такие стволы постоянно таскают только те, кому по роду занятий положено. Хризантема, в которую нас определили на постой, до тьмы была школой. Уж очень здание характерное, похожее в плане на букву «Н». Отец объяснил, что по этому проекту школьные здания строили по всему Союзу в 70-х годах прошлого века. Я таких много повидал, когда экспедиции наши устраивали. Школьная 5, школьная 17, книги, учебные пособия, оборудование школьных мастерских. Когда же это было? Я, как с первой скандинавской вернулся, в них участие принимал. Значит, почти 15 лет с тех пор прошло. Это здание, правда, отличалось тем, что стекла были во всех окнах. Вазик Говоруна завернул во двор и остановился у бетонного забора, рядом с довольно новым КАМАЗом. «Вань, притормози, пропустим остальных», — попросил я Мура. Машины припарковали в стиле средневековья, снова ставшим популярным 300 лет спустя Вагенбургом. Доны загнали к забору и отгородили от остального двора тиграми и УАЗом. Промежутки прикрыли маскировочной сеткой, и все. Хрен кто разглядит, какой у машины груз. Машины остальных постояльцев, хризантемы, были расставлены похожим образом. То есть, конечно, в каре их никто не ставил, но вот кузова и салоны были тем или иным способом прикрыты от чужих нескромных глаз. В таких вот недоанклавах воровство каралось очень сурово, но лопуха, засветившего ценный груз, вполне могла потом ждать теплая встреча где-нибудь на дороге. Потому народ и берегся как мог. Так, три рейдовых КАМАЗа, похоже, таких же приезжих, как и мы, оценил я транспорт соседей. 5 или 6 внедорожников разной степени потрепанности. Эти могут кому угодно принадлежать, поскольку основной транспорт на всем пространстве от моря Белого до моря Черного, и 5 легковушек, принадлежащих, скорее всего, местным жителям. «Ну что, пойдем отведаем местной кухни?» — спросил, подойдя ко мне, полковник Удовиченко. «Пошли», — согласился я. «Твои, Сергеич, при машинах останутся?» Еще у КПП мы договорились называть друг друга на такой, более цивильный, что ли, манер. «Не все. Сменами ребята будут питаться. Что за деньги тут в ходу?» «Ты возьми пару магазинов, не ошибешься. Ну и ваши рубли, я думаю, примут. Автомат, винтовку и разгрузку я с собой брать не стал. С одной стороны, все вокруг со стволами, но с другой, насколько я помнил, хозяева в таких торговых, по своей сути, городках, довольно косо смотрели на автоматическое оружие. Просто сунул рацию в нагрудный карман куртки и повесил через плечо кобуру со Стечкиным. В первый заход от нас в таверну, открытую на базе бывшей школьной столовой, кроме меня пошли Тушканчик и Говорун. Иван оставил в машине куртку от своей горки и щеголял теперь в фантовой кожаной мотоциклетной куртке со светоотражающими вставками. Вначале я не понял, зачем он надел через плечо торбу из крашеного брезента, но потом разглядел под ней кипарис в набедренной кобуре. Ствол в самый раз для кабацкой разборки, поскольку компактный и позволяет, как и его прародитель, чехословацкий «Скорпион», вести сравнительно эффективный огонь по пистолетному с одной руки, не откидывая приклада. Федя переодеваться не стал, а просто прихватил короткую сайгу 20-го калибра, доставшуюся нам как трофей после уничтожения банды в Люберцах. Саламандр тоже прикинулся в соответствии с моментом, но с нами он не пойдет, будет транспорт сторожить. Пока мы ждали южан, к нашей компашке подошел один из местных, сидевший до того на одной из лавок, расставленных вдоль стены школы. «Здорово, бродяги!» — поприветствовал он нас. «Откуда и куда? Может, на продажу чего интересного есть? Может, с девочками отдохнуть желаете? Есть у нас такие красавицы!» «И тебе не хворать!» — ответил за всех Говорун, смерив невысокого аборигена неприветливым взглядом. «А товар наш тебе не интересен будет. Впрочем, как и твой нам». «Да не, я так, вдруг надо, а это в баньке попариться?» «Это можно». Предложение показалось мне заманчивым, но позже. «Позже так позже. Вы тогда во двор выйдете, уважаемый, и меня кликните. Все в лучшем виде организуем. Просто Воронка позовите, я тут все время». Судя по тону, как оборвалась речь этого деляги, а также по легкому шороху за спиной, это появились наши гости. «Да, зрелище действительно впечатляющее», — оценил я картину. «Прямо три богатыря». Не зная, кто выступил инициатором этого маскарада, но идея была хороша. Прапорщик Седов возвышался на левом фланге, играя мышцой на едва прикрытом майкой торсе. Образ дополняли пулеметные ленты, крест-накрест идущие поперек груди, и нож на поясе. В руках человека среднего роста он вполне мог сойти за небольшую саблю. Полковник был прикинут чуть менее вызывающе, но, тем не менее, вполне в кассу. Он сменил камуфляжные штаны на вытертые синие джинсы, китель на модный темно-синий бушлат, а на голову водрузил круглую кожаную кепку, бочонок. Оружие на виду я не заметил. Скорее всего, Удовиченко воспользовался кобурой скрытого ношения. Чем-то он мне даже напомнил дуба, каким я его увидел в первый раз. А вы неплохо подготовились, полковник. Хотя, чему тут удивляться-то? Жизнь после тьмы везде похожа, а различия только от местной специфики зависят. Наверняка и у них на юге подобные персонажи встречаются, иначе откуда взялись такие многозначащие мелочи вроде массивных золотых часов на левом запястье? Правый фланг прикрывал начальник всего отряда верстаков. Капитан, не мудрствуя лукаво, просто сбросил вверх от горного костюма, надел облегченный вариант РПС-ки прямо поверх тельняшки. Зато пистолетов у него было целых три. Два форта в подмышечных кобурах и Стечкин на животе.